Глава 11. Загадки весеннего бала. «Так, девочки, пошли-пошли, хоровод цветов!» Леди Фол выталкивала на сцену робеющих учениц одну за другой. Деревья уже выстроились в ряд и застыли. По импровизированному озеру, подчиняясь музыке, поплыли на цыпочках лебеди. Лишь лужайка ждала своего часа. И он наступил. Цветов на поляну высыпало много, но лишь часть из них выступала с сольными партиями. Колокольчик скакал резвой лошадкой, бабочкой порхала ромашка, жасмин и лилия являлись образчиками нежности и грациозности. Но стоило в центре хоровода появиться бутону розы и расцвести на глазах у зрителей, по задумке леди Фло, верхние слои тафты расправились, являя миру героиню истории — как зал взорвался овациями. Она закружилась, легкая, прелестная в своем воздушном наряде, с пылающим на пол лица румянцем, свойственным лишь ранней юности. Невинность — вот то слово, которое само по себе всплывало в памяти, стоило посмотреть на розу. Увлеченная своим танцем, она не заметила, как на лужайке появился и замер принц, сраженный красотой цветка. Уже зная, чего ждать от танцора Королевского театра, лиса не поддалась его обаянию, а потому достойно изобразила испуг от встречи с незнакомцем, стремительный бег от него и попытку спрятаться в цветнике. Но принц по сюжету был крайне настойчив, а потому сумел сломить ее сопротивление. Дальше последовал танец обольщения. Зальгар Сайшу воистину был великим танцором, и зрительницы оценили его мастерство по достоинству. Это сделалось особенно заметным по замершим вдруг веерам, коими до того усиленно обмахивались воспитанницы пансиона. Принц в прыжке взлетал в воздух, выгибал спину, ястребом кружил вокруг пугливой розы, но все его попытки сближения оказывались тщетными. Его возлюбленная не желала отвечать взаимностью. Разозленный, он подхватил ее, взвалил на плечо и, описав полукруг с безвольно висящей жертвой, скрылся за кулисами. Наступила ночь. Лампы притушили, над озером взвился звездный полог. Роза вышла к озеру, тихая, несчастная, обернулась на уснувший цветник, заломила руки, переведя взор на луну. В каждом ее движении скользила печаль. В рядах зрителей послышались вздохи, кое-кто украдкой вытирал слезы. Всем сделалось понятно. Роза исполняла свой последний танец. С ее наряда сыпались лепестки, наглядно показывая процесс увядания. Рассвет разбудил цветы, которые нашли свою погибшую подругу и оплакали ее. Больше всех надрывалась плакучая Ива. Младший сын короля оценил вошедшую в образ воспитанницу пансиона и расцвел самой счастливой улыбкой. В заключение танца появился принц. В его руках находилась книга стихов с засушенным цветком вместо закладки. Он так печально вдыхал аромат розы, что вызвал бурю оваций. Только когда исполнители мини-балета пригласили на поклон, Алисия улучила момент рассмотреть тех, кто соседствовал с королем и его сыновьями. По левую руку от его величества места занимали лорд Винт и какой-то седовласый мужчина. Он-то и стал основной мишенью ее любопытства. Не сказать, что страшный, но и не красавец. Высокий, но не такой тощий, как давний знакомый Алисии. Широкий в плечах и под стать им крупной головой, украшенной окладистой бородой. Глаза с хитринкой посверкивали из-под густых, белых, как снег, бровей. Он хлопал огромными ручищами и одобрительно кивал на слова, что, улыбаясь, шептал ему король. Оба смотрели на Алисию. Лиса поискала глазами швею и ее дочь. Они непременно должны находиться где-то рядом. Кто не захочет полюбоваться на свои труды? Раскрасневшаяся от удовольствия швея уже выбралась из-за кулис и лучилась счастьем. Заметив, что на нее смотрит главная героиня танца, как раз свою долю славы получал Зальгар Сайшу, весело помахала ей рукой. «Это хранитель?» — прошептала Алисия и выразительно кивнула на бородача. «Где?» — не понимая, переспросила Бригида. «Разговаривает с королем». Бригида, похлопав по карманам фартука, нащупала очки и, не торопясь, нацепила их на нос. За это время лиса успела трижды умереть. «Скорее, второй похож». «Какой второй? Лорд Винт?» Лиса, непонимающе, обернулась на седовласую парочку. Посланник хранителя озорно подмигнул ей. «Тот, который только что держал ладонь на плече короля, он сидит сразу за ним». Лисе пришлось сделать шаг в сторону, чтобы взглянуть на того, кто находится за его величеством. Но ей не дали рассмотреть загадочного незнакомца. Зальгар за руку вытянул ее вперед, и теперь им обоим приходилось раскланиваться перед поднявшимися со своих мест королем и его свитой. Алисия так и не поняла, кто занимал заветное кресло. Часть гостей сразу после представления покинула залу. Они шумной толпой переместились к шатрам, раскинувшимся в парковой зоне. Оркестр гремел музыкой уже там. Праздничный вечер прошел как в тумане. Лиса только успела переодеться и сбегать за швеей, чтобы та опознала хранителя. Как у шатров ее перехватил сам король. «Вот мы и встретились вновь», — сказал он, ведя Алисию в круг танцующих. «Скажу сразу, я ошибался в своем прогнозе. Чтобы расцвести, вам хватило и полгода». «Скажу больше, господин ворон», — тем же доверительным тоном ответила лиса. «Меня даже успели сорвать и засушить между страницами учебника». Пока король смеялся над шуткой, произносил комплименты и флиртовал, исчерпывая приличествующие традициям три танца, Алисия вопрошающе смотрела на Бригиду, но та лишь разводила руками. «Но почему мужчины такие скрытные? Вот зачем хранителю напускать тумана?» О, как ей хотелось задать все эти вопросы Эмерику II! Но лиса вовремя прикусила язык, вспомнив, что последней женой хранителя была сестра короля. Неизвестно, как его величество себя поведет. Вдруг он до сих пор не смирился с утратой. А тут откроется, что Алисия Виру намеревается занять место горячо оплакиваемой Виолы. Равноценна ли эта замена? Для короля, безусловно, нет. Следующим на танец Алисию пригласил бородач. Она глянула на Бригиду, но та категорически помотала головой. «Не он». «Называйте меня просто Фрост», — пробасил тот в густоту своей лопатообразной бороды. «А вы тоже свита хранителя, как и лорд Винт?» «Мы тоже из отряда хранителя», — уточнил он. «Неужели вы, милая леди, думаете, что хранитель один стережет врата?» «Нет, ему без нашей помощи не справиться. А, впрочем, вскоре вы и сами все увидите. Мы как раз прибыли, чтобы сопровождать вас до Закряжского княжества». «Хранитель тоже прибыл?» Лиса повертела головой. Как же ей неловко признаваться, что она до сих пор не знает в лицо своего жениха. Может, он сейчас наблюдает за ней, а она скользит по нему, как по одному из сотни гостей, равнодушным взглядом. «Был, но уехал. Дела, дела!» Разочарование лишило Алисию сил. Как-то сразу навалилась усталость. Шаг сбивался, ткань подола попадала под каблук. «Не расстраивайтесь, милые. У вас еще будет время насмотреться на него. Вся жизнь впереди». «Ах, лорд Фрост знает, что я ни разу не видела хранителя». Лиса закусила губу, чем вызвала усмешку в глазах мужчины, отчего и поторопилась оправдаться. «Я вовсе не расстраиваюсь. Я злюсь. Я не понимаю, почему бы хранителю не подойти ко мне и не представиться. Зачем он прячется?» «И в мыслях нет. Просто еще не пришло время. Знаете ли, мужчине тоже нужно подготовиться. Да и невесте дать пообвыкнуться. Все-таки женитьба — весьма ответственный шаг. А ну как избранница откажется идти рука об руку? Или ненароком явит на своем прелестном личике отвращение? А хранитель не привык неволить». Бывало и такое, отказывались. Случалось. Выразительно вздохнул лорд Фрост. У меня так точно случалось. А у хранителя? Допытывалась Алисия. Ей важно было знать весь расклад. Об этом лучше у него спросить. Вот завтрачка поутру соберемся и тронемся в путь. Посмотришь на земли, коим можешь сделаться владычицей, если, конечно, захочешь. Так я могу отказаться? Можешь, но хранитель не сдастся, все равно будет по его. А говорить и неволить не станет. Князь не станет, сама придешь. Разве ж он не понимает, какой искус у родственников невесты породниться с хранителем? У каждого? Лорд Фрост наклонился ниже, и Лиса почувствовала, что его борода пахнет табаком. У каждого, кого я знал, есть причины проникнуть за врата. И опять усмешка в глазах. Алисия сжала губы, чтобы погасить рвущийся из нее стон. А ведь прав лорд Фрост. Не сама отважится прийти, так братья в спину толкнут. Выходит, хранитель только тем и интересен, что может изменить прошлое. А чем не монета для торга, а? Выторговать можно что угодно. Но как купить искренность, любовь, преданность? Вот и не спешит наш хранитель объявляться. Незрелые решения сродни медному налету на фальшивом золоте. В жизни ведь не только прошлое важно, но и будущее. Так я хранителей в закряжье не увижу, что ли? Кто его знает? Мы, маги, народ загадочный. Лорд Винт, в отличие от своего напарника, к танцам не стремился, чем только порадовал Лису. Зато вовсю оторвался младший сын короля с друзьями. Пажи прибыли к шатрам шумной гурьбой и оттеснили обладателей серебряных нитей в волосах к столам, где их ждало доброе вино и изысканная закуска. Ивонна больше не брюзжала, а охотно принимала ухаживание принца. Мажа тоже нашла своего героя. Одна Алисия Виру пребывала в задумчивости. Если хранителя на балу нет, то почему бы не заняться поисками любителя писать письма? «Вы, случайно, не бывали в Вершоне?» — спрашивала она, меняя в надоевшем ей самой вопросе лишь географические названия. «Нет, а что?» — откликался очередной партнер по танцам, в ком она подозревала автора откровений. «Хотите отправиться туда на каникулы?» «Говорят, там пекут чудесные кренделя. Говорят, там жарко, как в пекле». Говорят, там сладкие сосульки. «Бригида, так какой из себя хранитель?» Лиса поскреблась в комнатку швеи поздней ночью. Та уже спала. Бригида, подслеповато щурясь, куталась в теплую шаль. «Молодой или старый?» «Вот, ляпнула я, а теперь жалею. И чем больше думаю, тем больше сомневаюсь. Столько лет прошло, могла и обмануться. Мало ли кто короля за плечо берет. В том-то и дело, что мало. Кто осмелится, если не равный ему? Так была у этого человека седина или нет? Показался он тебе таким же ослепительно красивым или нет? Король вот точно красив. Тут и сомневаться не след. Утвердительно кивнула швея. О, боже, не о короле речь ведем, а о хранителе. Лиса теряла терпение. Да говорю же, я вся в сомнениях. Хранитель ли то был? «Бригида, давайте опустим, как звали того незнакомца. Скажите просто, был он старым или молодым? Красивым или нет?» «Вроде не старый, но и не молодой». Швея жевала нижнюю губу. «А красивый? Так вокруг короля вроде все красивые. Даже тот с бородой. Тоже вполне ничего». Лиса лишь печально вздохнула. «Ладно, Бригида. Спасибо большое. Извините, что побеспокоила. Спокойной ночи». «Ой, погодите!» — вдруг засуетилась швея. «Я ведь ту записочку от хранителя нашла. Сберегла, оказывается, в памятной шкатулке, где первые волосики Ветты хранила. Лежала под перстеньком, что с руки мужа, когда умер, сняла». Кровь прилила к лицу Лисы. Она прижала к щекам холодные ладони. Сердце тарабанило так, что, казалось, его гул может разбудить все крыло прислуги. «Да где же она? Куда ж я ее засунула? доносился из комнаты громкий шепот. Что-то упало. Вскрикнула от испуга заночевавшая с матерью Ветта. Зажглась большая лампа, и на пороге появилась вспотевшая от суеты Бригида. «Нашла! Вот!» А сама лампу так близко поднесла, что Алисии пришлось щуриться. Дрожащими руками она развернула потертую бумагу, истончившуюся по углам до дыр. Чернила от времени потускнели, но сомнений не оставляли. Лиса до последней закорючки помнила этот почерк. Теперь она точно знала. Письма писал хранитель.